Грохот привлекает внимание стоящего неподалеку офицера. Тот хмурится и недовольно поглядывает в их сторону. За годы многие в тюрьме привыкли к нестабильному поведению девчонки. Сколько раз она кричала на Лоуренса, пыталась разбить трубку. Он быстро перестал считать. Офицер, очевидно, тоже. «Не ври мне!» Теперь Лоуренс действительно шепчет, улыбаясь ей. «У тебя не выйдет. Я знаю обо всем, что творится в твоей голове. О каждой восторженной мысли. Обо всех постыдных желаниях, которые, как птицы в клетке, бьются внутри. Все написано у тебя на лице». Вздрогнув в очередной раз, девчонка едва не падает со стула. Страх застилает ей глаза и не дает мыслить здраво. Ее так легко прочесть, но сегодня она подобна книге, хаотично перелистывающей собственные страницы. Страшно то и вовсе не потому, что она сделала свой первый шаг в мир настоящего искусства. Ее пугает перспектива оказаться в Сан-Квентине, в соседней камере, в ожидании смертной казни. Лоуренс смеется, вспоминая, каким было сегодняшнее приветствие. «Добро пожаловать домой, дорогая. Я ждал тебя целых 4 года. Разве это не прекрасно? У него нет никакого желания видеть за решеткой и ее тоже. Того, что он попал сюда, рискнув жизнью, уже достаточно. Риск себя оправдал. Почти. Девице не хватает изящества, знаний и дисциплины, но из нее вышел отличный холст, и когда-нибудь он сотворит на ней шедевр. «Не путай меня с собой, монстр!» Она берет себя в руки, сжимает ладони в кулаки. «Интересно, а как пластиковая трубка до сих пор не треснула?» И покусывает губы. Но ее взгляд ни на мгновение не меняется. «Я тебе не отражение и не картина. Ты иная форма искусства, дорогая. Живая, мыслящая и дышащая работа. Понимающая, даже тогда, когда сама едва осознает». Восторг медленно будоражит рассудок. Лоуренсу хочется выйти из тюрьмы хотя бы ради того, чтобы посмотреть, чем все закончится. Ради самого зрелищного представления. «Не думай, что у тебя получится от меня сбежать». Пронзительный шепот заставляет девчонку подняться на ноги. Они тоже дрожат. Трубку она так и не вешает. «Ты не сможешь остановиться. Я буду ждать, когда придешь ко мне сама. Я приду». В ее голосе деланная уверенность и предательская дрожь. Стадия отрицания обещает быть короткой. «За тобой, монстр, не к тебе. И не думай, что у меня не получится». «Получится», — с удовольствием соглашается Лоуренс. «У тебя многообещающий потенциал. До встречи, дорогая». «Пошел ты, мудак». Она остается верна себе. Грубит, отпихивает стул и с грохотом бросает трубку на столешницу, сутулит плечи, когда идет по коридору в сторону контрольно-пропускного пункта, запихнув руки в карманы толстовки, и не оглядывается вокруг. Притворяется. А Лоуренс Роудс добровольно возвращается в камеру в сопровождении пары конвоиров. Он уверен, что разглядывать до неприличия скучный, серый и покрытый пылью потолок ему осталось недолго. Так хочется размять руки. Глава 11. В темноте толком не видно дороги, и Саманта, Сэм Джонс, петляет между деревьев, стараясь не обращать внимания на боль в вывихнутой лодыжке. Тусклый лунный свет превращает длинные тени в кошмарных существ, но есть вещи похуже выдуманных подсознанием привидений. Она хромает, морщится и кричит от боли, но понимает, что останавливаться нельзя. Сердце бьется так громко и часто, будто готово вырваться из груди в любую секунду. Укороченная куртка порвана, а светлая майка и джинсы испачканы в крови, в ее собственной. Позади слышатся шаги, и Сэм испуганно вскрикивает. Нет, она не может позволить себе остановиться и проиграть. Ужас накрывает ее с головой. Так страшно ей не бывало еще никогда. И до сегодняшнего дня и в голову не приходило, что напугать ее удастся не кому-нибудь, а всего лишь старшекласснице. Аманда, эта странная девчонка, годами терпела пинки ото всех, кому не лень было над ней издеваться. И Сэм не стала исключением, когда решила подшутить над той после исчезновения Марка. Вся школа знала, что он просто смеялся над дурёхой весь месяц, и Сэм не стеснялась последовать его примеру. Не единожды говорила дурочке Аманде, что та буквально притягивает несчастье. Говорила, что ее проклятие распространилось и на Марка. Не иначе, как Аманда утянула его в ад, куда сама не попала по недоразумению. И лучше бы она исчезла вместо Марка. Всем от этого только легче станет, правда же? Тогда Сэм смеялась. Громко, весело, вместе с кучей стоящих в коридоре старшеклассников. А сейчас может лишь глотать слезы и судорожно всхлипывать. Если остановится, то Аманда ее догонит. Споткнувшись о ветку, повалившись на землю, Сэм судорожно поднимается на ноги и оборачивается. Горящие серые глаза так близко, что она замечает их блеск. Нет, нет, нет, нет. Сэм цепляется за ближайшее дерево, ломает ветки и пытается петлять, но Аманда оказывается быстрее. С такой легкостью перескакивает через поваленное дерево, под которым проскользнула Сэм, словно она не худая зачуханная девчонка, а легкоатлетка. Но ведь все эти годы та даже не появлялась на уроках физической культуры. Остается только стонать от безысходности. «Куда ты бежишь?» От вкрадчивого голоса Аманды подкашиваются ноги. «Ты же заблудишься, Сэм!» «Отстань! Чего ты от меня хочешь?» В ожидании удара она прикрывает голову руками. Непроизвольно, но отползает назад, упираясь спиной в дерево. Страшно. На лице Аманды кровь. Кровь Сэм. И та смотрит на нее с таким упоением, будто хочет сожрать. Кипит от злости и чего-то странного, необъяснимого.